Глава 16. Женя. «Жень, идешь на обед?» Кристинка останавливается у моего стола и выжидающе смотрит на меня. Мотаю головой и говорю, что пока не голодна, хотя на самом деле просто кусок в горло не лезет. Всю предыдущую неделю я провела бок о бок с Вадимом, и сказать, что меня это нервирует, ничего не сказать. Мы вместе ужинаем и иногда завтракаем. Он готовит блинчики и овсянку, варит кофе. И у меня создается ощущение, что так было всегда, хотя я точно знаю, что не было, и продолжаться будет недолго. Я не спрашиваю Вадима, что он планирует делать дальше, потому что не уверена, что он расскажет. Единственное, что я действительно знаю, ему необходимо все вспомнить. Они с Лешкой выбрали оптимальный способ лечения, препараты плюс упражнения, поэтому у Вадима есть все шансы. Что он говорит Оле и общаются ли они, я не знаю, а спрашивать не желаю. Я пообещала помочь с жильем, но не собираюсь становиться ему близкой подругой. Не потому что не хочу, а потому что у меня на это попросту нет сил. Через час, когда все возвращаются, я таки сбегаю из офиса. Но не на обед, а чтобы проветриться и с новыми мыслями взяться за работу. Выхожу на улицу и буквально у порога сталкиваюсь с Олей. Вначале я даже не знаю, что говорить. Через минуту решаю просто поздороваться и обойти ее, но подруга не пропускает меня и в лоб спрашивает. «Где он?» Она зла настолько, насколько это вообще возможно в сложившейся ситуации. «Кто?» Я делаю вид, что совершенно не понимаю, о чем она. Но Оля только улыбается, а затем ее улыбку сменяет оскал. «Ты прекрасно знаешь, кто Женя. Он у тебя в квартире, да? Что ты ему наговорила?» Она делает шаг ко мне, но я отхожу дальше. «Не понимаю, о ком ты говоришь?» Оля моя подруга, но события трехмесячной давности четко дали мне понять, что ей нельзя доверять. Я все еще не понимаю, зачем ей Богдан и почему она кормит Вадима какими-то левыми таблетками. Да я не хочу понимать. Достаточно того, что он ничего не вспомнил за 3 месяца, хотя должен был. «О Вадиме?» Сквозь зубы цедит она. «Ты ему помогла, да? Наговорила билиберды и заперла у себя в квартире. Решила прибрать к рукам его денежки? Так вот знай!» Она поднимает палец и тычет им в мое плечо, на что я тут же отвечаю. «Ты ничего не перепутала, Оля? Я решила прибрать деньги мужчины, который потерял память и который, когда все вспомнит, поймет, что я ему никто?» Сказать, что я удивлена ее выпадом, ничего не сказать. Я шокирована, потому что если кто-то и собирается что-то прибрать, то точно не я. «Это если вспомнит», — сознанием утверждает Оля. «Мы проводили обследование у отличных специалистов. И все они считают, что у него тяжелый случай. Что ему нужно находиться рядом с любящими его родными людьми, в домашней атмосфере и...» «Прости», — бесцеремонно перебиваю я. «Это с какими любящими людьми?» «Ты забыла, как укатила на отдых с его же братом, пока Вадим был неизвестно где?» Поражаюсь ее лицемерию и тому, как спокойно Оля говорит о любящих людях, когда у самой рыльца в пушку. «Я ничего не знала!» — оправдывается она. «С его номера пришло сообщение, и я... Да и вообще...» «И ты, конечно же, поверила. Именно поэтому поехала отдыхать не одна, а с Богданом, да?» Я никогда не осуждала Олю. Она всегда была ветреной и часто изменяла мужчинам. После измены она всегда расставалась со своим обожателем, но я ее не винила и не читала нотации, говоря, что она поступает неправильно. Она была той, кто всегда меня поддерживал. Кто мчался на помощь, едва у меня что-то случалось. Кто готов был прийти на помощь, если она была нужна. И я не понимала, что случилось с той прежней Олей. Сейчас передо мной стояла пафосная стерва, заботящаяся не о здоровье любимого мужчины, а о том, как бы не остаться без денег. «Да какая вообще разница, с кем я поехала? Мы с Богданом были в отношениях раньше. Всегда были, понимаешь? А Вадим, он...» Она запинается, а я продолжаю за нее. «Удобный, богатый, перспективный, внимательный. Идеальный муж, да? Оль, я слишком хорошо тебя знаю, чтобы поверить». Подруга кривится, будто увидела что-то неприятное, но я не собираюсь отступать. Мне совершенно безразлично, что она задумала. Вадим попросил помощи, и я ему помогу. «Прости, Оль, у меня нет времени». Я разворачиваюсь и ухожу. Желания спорить и что-то доказывать совсем нет. Прогулка действительно помогает. Я расслабляюсь и возвращаюсь на работу. По пути покупаю круассан и кофе. К 5 часам уже освобождаюсь. Многие сотрудники собираются домой, а я специально задерживаюсь. Не хочу ни с кем идти. Мне необходимо подумать и прогуляться. Трель телефонного звонка вырывает меня из раздумий. Я быстро достаю мобильный и тут же отвечаю. «Да, Вадим. Жень, ты уже закончила? Я могу тебя забрать, если ты уже свободна». «Нет, Вадим, немного осталось, прости. Я обязательно позвоню тебе, когда освобожусь». Конечно же, я вру. Но идти с ним домой не хочу, потому что и так не знаю, как буду возвращаться в квартиру, где все пропитано им. Когда офис пустеет, я таки встаю, надеваю пальто и выхожу на улицу. По пути заглядываю в Starbucks, беру двойной эспрессо и пытаюсь успокоить нервы. Ехать на общественном транспорте не хочется, а автомобиль сегодня оставила дома. Прохожу пешком 3 квартала и слышу неподалеку визг тормозов. Оборачиваясь, чтобы посмотреть, что произошло, но меня хватают сзади, и прежде чем я успеваю закричать, закрывают мне рот. Брыкаюсь, пытаясь высвободиться из захвата и понять, нет ли прохожих, но на улице темно, район полностью опустел. А меня стремительно несут к машине и запихивают на заднее сиденье. Я не успеваю рассмотреть ни номер, ни модель автомобиля. К тому же мне на голову быстро надевают какой-то мешок. «Что вы себе позволяете?» Кричу я и пытаюсь освободиться, но меня уверенно скручивают, а руки привязывают к телу. «Что вам нужно?» Вижу я, но вместо ответа слышу. «Хватит брыкаться, Женя. Мы просто поговорим».